Вторая глава, 12 и 13 стихи, первое полустишие. «Сыны же Илии были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Но кто же тогда будет служить Богу, если не священники? И если мы из церкви нашей не удержим в страхе Господнем, и мы, служителя, скоро не будем знать ни закона Божьего, ни обязанностей наших служителей перед относительно нашего народа». Это было тяжелое время, и Бог выговаривает этому Илию: «Я всю твою семью истреблю за то, что ты так поступаешь». Наказание за вину отца получит вся семья, и Господь в дальнейшем это исполнил. В чем причина? Первое царство, 3 глава, 1 стих, 2 полустишие. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И Соломон говорит о таком, о проблемах таких времен или о последствиях такого времени. Притчи 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Народ не обуздан. И в церкви мы можем иметь необузданный народ, если не будет откровения свыше. Именно вот это Слово Божие, это откровение свыше, оно усмиряет наши сердца, оно смягчает эти каменные сердца, оно из львов делает ягнят. А там, где народ не обучается, там, где нету познания в Слове Божьем и нету страха Божьего, будут потом тяжелые последствия. И вот где-то в 1700 году до рождения, 1070 году до рождения Христа, рождается последний судья и первый из длинной линии пророков Самуил. Он, как я уже сказал, последний судья, и в то же время он первый пророк. И через него Господь еще раз предупреждает Илию: вот сыновья такие, вот ты ничего не делал, ты им просто говорил, но никаких мер ты не принимал, потому что это твои сыновья. Или должен был наказать этих сыновей, или хотя бы отстранить от служения, но он ничего не делал, это же его сыновья были. И Бог говорит еще раз через Самуила, что я накажу вас за это. И вот приходит это наказание. Господь допускает, что во время сражения филистимляне не только одолели народ израильский, что народ даже до того осмелел, говорит: давайте мы ковчег завета и скинии вынесем и вместе с нами понесем, как боевое знамя впереди. Тогда наш народ будет сражаться, а Господь же не допустит, чтобы какой-то нечистый подошел к ковчегу, и он их всех уничтожит. На такое Бог не идет. И скиния была взята в плен. Священники погибли, и народ был разбит. Ну, Господи, как ты можешь это допустить? Это был единственный случай, когда ковчег завета попал в чужие руки, в руки другого народа. Но эти же израильтяне хотели спекулировать Богом. Будучи негодными людьми, они несли этот ковчег. Будучи безбожным народом, они думали, что Бог будет за них сражаться. Бог этого не делает. И это очень важно для нас, братья и сестры, как членов церкви. Если мы не живем с Богом, Бог не будет за нас сражаться, ибо ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. А если нет, Господь сказал евреям: то, что я им хотел делать, я вам буду делать. И вот оно так получается. Народ должен побеждать народ израильский, а их победили теперь другие. И Бог этого допустил. Мы видим, насколько ступени от падения. Сперва народ, через смешание, потом религию приняли, потом своих истуканов сделали, своих служителей, а потом и служители стали грешниками и отступниками, и Бог, и святилище. Самое святое, что народ имел, ковчег завета, и тот забрал. И вот когда этот ковчег попал к этим филистимлянам, то Бог этим людям показывает свою святость. Дагон, это была статуя такая с человеческой головой и с рыбьим хвостом. Он падает ниц перед ковчегом завета. Ему кто-то отсек руки его, ему отсек кто-то голову. И Бог весь народ, который жил в Астоте, наказывает. У них наросты на лице, они умирают, у них страшные муки, они вопят к Богу. И потом они передали в город Гер, а потом Геф, и потом в Аскалон этот ковчег. И везде одно и то же. В чужом народе Бог делает то же, что Он делал в Египте с египтянами, если Его святилище там. Раз, но это не значит, если Его народ недостоин держать ковчег завета, что этот ковчег, будучи в чужом народе, будет благословение. Он там был в проклятии. И теперь призывают вот эти эти князья филистимские своих жрецов и говорят, что нам дальше делать. И вот послушаем, что им отвечают жрецы. 1 Царств, 6 глава, 6 стих. «И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточали сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Прошли столетия, но жрецы помнят об этом. В Египте фараон и народ делали так. А теперь эти жрецы говорят своим князьям, а зачем вы так делаете? Когда Бог тех наказал, они отпустили. Теперь вы захватили ковчег, вы радовались. А теперь Бог вас наказывает. Не ждите, покуда с нашей страной будет так, как с Египтом. Отпустите этот ковчег». И они этот ковчег, значит, ставят на телегу, запрягают молодых коров и отпускают туда, в сторону Израиля, чтобы избавиться от него. И жертвы туда положили разные, лишь бы от него избавиться. И кажется, теперь народ израильский должен посылать священников, которые бы взяли этот ковчег и принесли этот ковчег назад в Силом и поставили бы его в Скинии. Но ничего подобного. Ни один священник не появился. Никто не пришел из тех, которые должны были прийти, потому что им, очевидно, безразлично теперь было. Те погибли, но были-то еще священники какие-то. И вот что случилось. Ковчег этот приходит в Вевсамис. 1 Царств, 6 глава, 19 стих. Что делают жители с этим ковчегом? «И поразил он, Господь, жителей Вевсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ. Ибо поразил Господь народ поражением великим». И израильтяне не имели права подходить к ковчегу. Они не имели права заглядывать в него. Ковчег стоял в святое святых, и первосвященник один раз в год приходил туда, но не заглядывать, а кропить кровью на этот ковчег. А теперь простые евреи этот ковчег где-то поставили, и туда каждый заглядывает. Нет, Бог это не допускает. Святое Господне не для всех. И если со святилищем, со святынью поступает неправильно, то и народ свой накажет за это. 50 тысяч и 70 человек погибли от этого любопытства. И вот его отправляют дальше. Жителям Вевсамиса это надоело, ведь это же для них катастрофа. И ковчег передается в другой населенный пункт. И мы видим, что в другом населенном пункте совершенно иначе поступили. В Кириаф-Ариме, 1 Царств, 7 глава, первые два стиха. «И пришли жители Кириаф-Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. И с того дня, как остался ковчег в Кириаф-Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь Израиль к Господу». Вот как делали эти люди. Они одного освятили, раз у нас нету священника. Раз наши священники не пришли, вот этот человек будет охранять ковчег, чтобы туда никто не заглядывал, и он не заглядывал. И они ценили, они хранили эту свою святыню. И Бог благословил не только жителей, а весь народ обратился к Богу. На протяжении каких-то 20 лет все изменилось в Израиле. Вот один и тот же ковчег, один и тот же народ, только местность разная. И как по-разному среагировали люди, и как Господь по-разному тогда отвечает этим людям. И вот прошло еще некоторое время. Самуил состарился. Мы слышали в воскресенье у нас в церкви хорошую проповедь об этом времени. Сам Самуил вел очень богобоязненный образ жизни. Но часто у нас, служителей или христиан, не хватает мудрости воспитать наших детей, чтобы они тоже были со страхом Божьим. И мы читаем в первой книге Царств, 8 главе, 3 стихе. «Но сыновья его, Самуила, не ходили путями его, и уклонялись в корысть, и брали подарки, и судили превратно». И вот народ приходит и к Моисею, к Самуилу и говорит: «Ты уже старый, ты уже негодный, а твои сыновья молодые, но они тоже негодные». С одной стороны, было правильно и то, и другое. Но с другой стороны, они не сказали: «Как же мы сделаем иначе? Давай мы у Бога попросим, чтобы Господь или сердце твоих сыновей сменил, или чтобы нам другого судью дать». Они говорят: «Нет, ты дай нам царя. Мы хотим быть, как все другие народы. Плохой и старый, плохие и молодые. Они не делают то, что мы хотим. Но мы хотим быть такими, как все другие». И Самуил говорит: «Будет у вас царь. Он у вас заберет, и взмет, и возьмет, ото всего возьмет. Ни один раз там не написано, что царь вам что-то даст. Он только забирать будет». Они говорят: «Нет, сделай так, как хотим мы. Мы хотим быть, как прочие народы. Так вот, когда члены церкви, когда верующим в церкви тесно, когда узкий путь слишком узкий и ворота узкие, тогда они говорят, давай нам, а сатана говорит, даст. Он многое скажет, я вот заберу, вот этот князь мира сего, он нам не дает, но он забирает. Он возьмет страх Божий, он возьмет ревность у нас, он возьмет святость нашу перед Богом, стремление жить по Слову Божьему, стремление читать Слово Божие, молиться, трудиться в церкви, он все заберет, но он ничего не даст. Он даст столько, сколько получил блудный сын. Все забрал сатана. А что дал? Ничего. И Самуил все это им говорит. Они говорят, нет, мы хотим быть такими, как и все люди. И Самуил весьма огорчился. А Господь говорит ему, что ты не огорчайся. Вот так эти люди делали все время. Все время. С тех пор, как я их вывел из Египта, они со мной поступали по сегодняшний день так. Они не тебя, но они меня отвергли. То есть Господа отвергли. И тяжелые потом последствия. Саул, как царь, появился. Бог дал самого лучшего человека. Бог этому человеку дал иное сердце. Благородный Саул, не гордый, не стремится к наживе и не стремится где-то кому-то за обиду заплатить. Нет, очень хороший человек. И ему дается первое повеление. Вспомнил Господь, что Амалек делал в пустыне, когда вошли в Ханаан. Не добил их Иисус Навин тогда. И за все эти годы Амалек остался. Вот ты теперь иди туда, уничтожь все. И мужчин, и женщин, и детей, и весь скот. Всех уничтожь. Это первое повеление первому царю. Но и Саул не все уничтожил, нет? Он оставил и царя Агага, он оставил от скота лучшее. Жалко, зачем этот скот забивать? Я оставил для жертвы твоему Богу. Не нашему Богу, нет. Богу не нужны жертвы чужих народов. То мерзость перед Богом, это уничтожать надо. А Саулу жалко было своей скотины отдавать на жертву. Он награбленных дает. Они ему ничего не стоили. Такие жертвы Бог не дает, не любит и не берет. И Бог говорит Саулу, что ты неправильно поступил. Послушание, да, выше жертвы. И я тебе оставлю тебя. И Бог посылает злого духа искушать этого Саула. И злые духи послушны Господу. И Бог допускает это. И Саул становится как бы бесноватым. Он становится, депрессивным. Много Саул сделал в начале хорошего, а потом, после того, как и он не послушал, он стал таким же, как все языческие цари. Чем он был лучше? Ничем. Вначале он изгнал всех волшебников, всех ведьм из своей среды, своего народа. Он провел большие реформы, он победил все окружающие народы. Он дал своему народу мир и покой. Но до того времени, как он возгордился, а потом он поставил себе памятник, гордость его поднялась. Он стал делать то, что ему никто не разрешил. Он на жертвеннике приносит жертвы Господу, а это была обязанность Самуила. Он не имел права делать, он не был левитом, он не был священником, он был из колена Виньяминова. Следующее непослушание, и Бог его отвергает. И потом этот человек хочет обратиться к Богу. Он ищет теперь, чтобы Господь ему помог. Он сам в бедственном положении. Филистимляне окружили его. Перед ним большое сражение. И что делать? Самуил его оставил, Бог его оставил, и у народа нету больше решительности следовать за ним. 1 Царств, 28 глава, с 5 по 7 стихи. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину, волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». Помазанник Господа Всевышнего, царь израильского народа, человек с иным сердцем, которого Бог так благословлял, человек, который все это идолопоклонство укоренил, он пошел к волшебнице, чтобы у сатаны спросить, что мне делать, потому что Бог от него отвернулся, и люди от него отвернулись. Желая угождать людям, или желая жить по слову, по своему собственному усмотрению, Саул пришел в такое состояние. А Бог сказал, а если тогда будете спрашивать у меня, я вам не отвечу. Он не каялся. Он в безвыходном положении искал ответа или совета у Бога. Но он же не каялся в своих грехах. И Бог и нам не ответит. Если мы согрешим и будем спрашивать: «Господи, помоги мне, что делать дальше?» Сперва надо каяться. Если бы он тут покаялся, то все было бы иначе. И Бог его очень предупреждал, но он не слушал. И что получилось? Армия была разбита. Саул покончил жизнь самоубийством. Сыновья его погибли. Где же Бог, который сказал: «Я помогу вам»? Ведь он обещал. Эти слова мы несколько раз читали в 33 главе и Второзакония, в 29 стихе. «Блажен ты, Израиль! Ты будешь побеждать! Врагом твоим не удастся!» Тут получилось все как раз наоборот. И не только то. Еще и глумились над этими убитыми. И еще оружие ихнее забрали. И еще и ихнее оружие в капище своих идолов положили. И прославляли эти народы своих богов за то, что оружие еврейского царя оказалось в ихнем капище. Первое царство, 33 глава, 31 глава, 8 по 10 стихи. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, падших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу, и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. Вот конец этого самонадеянного царя, который весьма хорошо начал и так плохо кончил. Саул для нас является предупреждающим образом кораблекрушения в жизни. Здесь мы видим, как много зависит от поступков, от веры, от руководства впереди идущего человека. Покуда Саул шел с Богом, все было в порядке. И мир, и благоденствие, и почет, и уважение, и Бог был с ним. А когда он свернул, весь народ пришел в такое тяжелое состояние. И это и для нас, для служителей, для нас, отцов, для наших семей, очень серьезное предупреждение. Предварители иногда могут стать совратителями, когда они поведут народ не в ту сторону, как это делали пророки, священники и цари израильского народа. Обетование и закон не сделали народ израильский богобоязненным и не сохранили его у Бога. В этом мы убедились. Бог и сделал все, что обещал им, дал, они не сделали своего. Но это были невозрожденные люди. А с нами как? Мы же имеем Духа Святого, они его не имели. Они не были детьми Божьими, они были народом Божьим, но мы же дети Божьи, искупленные кровью Иисуса Христа. Но богобоязненных людей в народе Божьем в Израиле было всегда мало. Поэтому Господь предупреждает, исход 23 глава 2 стих, «Не следуй за большинством на зло». И когда большинство шли этой дорогой, Моисей говорит: «В дальнейшем будет так, но вы не следуйте за большинством». Это не значит, что они обязательно, раз их много, правы. И то же самое говорит Господь малому стаду. Луки 12 глава 32 стих. «Не бойся, стадо малое». Он не говорит: «Не бойся, большое стадо». Нет, у него малое стадо. Ибо это желание нашего Небесного Отца отдать нам Царство Небесное. Да помог бы нам в этом Господь. И если народ даже в таком тяжелом состоянии, в которое попал народ израильский в это время, то это не значит, что Господь попал в безвыходное положение. «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в род и роды». Псалом 32, 11 стих. Бог все равно дойдет до своей цели. Только со мной или без меня. Это зависит от меня и от тебя. Бог дойдет до своей цели, но у него же цель не только своя, у него и цель с нами. А если с нами он не дойдет до своей цели, то это будет для нас переживание, для нас минус, для нас убыток. Но Бог к своей цели придет. И чтобы вместо нас в том жилище, которое Господь приготовил для неба для нас, не поселился кто-то другой, мне надо приложить все усилия и силой занимать Царство Божие. А то, как с израильским народом может получиться и с нами? Бог наберет определенное, нужное ему число людей. Полнота церкви будет взята, но попаду ли я туда или нет, это зависит от меня. Попадешь ли ты туда, в эту полноту, это зависит от тебя. И дал бы Бог нам и из этих трагедий израильского народа делать соответствующие выводы, чтобы с нами так не получилось, нам не надо так поступать. Дал бы нам Господь на это силы. Аминь. Об этом теперь будем молиться, вставший. друзья, возлюбленные братья и сестры, в сегодняшний вечер мы хотим продолжить рассмотр или разбор истории ветхозаветнего народа Божьего. Часто, разбирая Ветхий Завет, мне иногда бывает больно и прискорбно, что приходится так много негативного говорить о людях, которые знали Бога. Но если бы это был другой народ, если бы Библия описывала историю другого какого-нибудь народа, я уверен, что была бы не лучшая картина. Потому что все мы люди одинаковые, и Библия говорит, что сердце человеческое весьма испорчено. Поэтому, слушая повествование или читая повествование Ветхого Завета, мы ни в коем случае не должны как-то подняться выше, что вот то были такие люди, а мы другие. Нет, Бог показывает человеческое сердце и невозможность это человеческое сердце без посторонней помощи, то есть без Бога, исправить. И если мы в будущем будем рассматривать историю Церкви Христовой, то и там мы увидим, что и среди христиан так много негативного, нехорошего, и положение такое же, как было среди ветхозаветнего народа. И только по той причине, что Христос, во Христе нам дарована благодать Божья, многие люди теперь могут быть на этом узком тернистом пути. Недавно я читал в журнале «Топик», что кто-то делал опрос населения, опрос людей, которые ходят в церкви, посещают собрания, и из 1000 христиан нашелся один возрожденный. Поэтому мы не можем говорить, что в ветхозаветнее время было так, что большинство шло за назло, о чем мы особенно сегодня вечером опять будем говорить, и что в настоящее время лучше. И теперь, зная истину, зная путь, зная Иисуса Христа, многие люди идут не той дорогой. Сегодня вечером у нас будет тема «Время царей Израилевых». В прошлый раз мы говорили о Сауле, который был первым царем среди израильского народа. Он царствовал 20 лет среди народа. Он очень хорошо начал и весьма печально кончил свое царство самоубийством и полным поражением израильского народа. То есть то, что люди хотели, мы хотим быть как все прочие язычники, они этого добились, но уже первый царь привел их туда, куда они, собственно, не хотели. Что же происходит в дальнейшем с израильскими царями? Потому что после Саула придут еще 41 царей. И сегодня мы часть из них рассмотрим и придем к выводу, какое они, значит, имели значение или какую роль они сыграли в истории ветхозаветнего народа. Вторым царем был Давид. Имя его обозначает «любимый». Он царствовал в Израиле 40 лет, от 1012 года до Христа, до 972 года, до рождения Иисуса Христа. Библия дает ему очень хорошее свидетельство, или Господь о нем свидетельствует хорошо. Это муж по сердцу Божьему. И поэтому Давид является прообразом Иисуса Христа, так как и о Христе Господь сам свидетельствовал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Победа Давида над Голиафом является также прообразом победы Иисуса Христа на Голгофском кресте. Саул, который сильно преследует Давида, является прообразом сатаны, который старается уничтожить Давида, ибо он его ненавидит. Один царь, который уже руководит, ненавидит другого царя, зная, что тот лучше, и это верующий Саул, и тот верующий Давид, и тот, который по плоти или плотской человек, который отпал от Бога со временем, он преследует духовного. В 23-летнем возрасте Давид стал царем народа иудейского, а через 7 лет, в 30-летнем возрасте, он становится царем над всем Израилем. В 1004 году до рождения Христа Давид занимает город Евус и переименовывает его в Иерусалим. Евус был в то время столицей Иевусеев. В 1996 году Иерусалим праздновал свой 3000-летний юбилей. Это имя более 800 раз написано в Библии, и Иерусалим является резиденцией Бога на земле, в то время как Вавилон является резиденцией другой силы на земле. И Давид, значит, сделал Иерусалим своей столицей. Мы читаем об этом в первой книге «Паралипоменон», в 11 главе, с 7 по 9 стихи, мы читаем. 1 Паралипоменон, 11 глава, 7 по 9 стихи. «Давид жил в той крепости, потому и назвал ее город Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Нила, всю окружность, и Авваз обновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним». Какое хорошее свидетельство дает Библия этому мужу Божьему. И вот когда Давид построил себе дом хороший, когда он обосновался хорошо на горе Сионе или построил там свою крепость, то у него пришла мысль, что ковчег все время находился на протяжении этих сотни лет в той же старой скинии, которую когда-то при Моисее сделали там в пустыне. И Давид решил сделать новую скинию для того, чтобы переселить туда ковчег Завета. Первая Паралипоменон, 15 глава, 1 стих повествует: «И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божия и устроил для него скинию». То есть как-то ковчег Завета и скиния в каком-то пренебрежении были у израильского народа. Поэтому Давид теперь хочет исправить это положение. И он, не спрашивая, как это правильно надо делать, хотел сделать по-своему. Он не приглашает ни священников, ни левитов, как положено, но с людьми собрал народ и хотел перенести эту скинию, и, то есть перенести ковчег Завета, и сделал большую ошибку. Вместо того, чтобы священники несли этот ковчег, как положено по закону, Давид поручил это другим людям, они поставили ковчег на телегу, запрягли пару, значит, животных, и потом этот ковчег почти упал с этой колесницы, потому что животные сошли с дороги. Сопровождающий Оза протянул свою руку для того, чтобы удержать этот ковчег, и Господь его тут же поразил. Оза упал умертвым. И тогда Давид весьма огорчился, он оставил скинию по дороге, не довез ее до Иерусалима. И этот пример нам говорит очень серьезно. Оза с хорошим намерением протянул свою руку для того, чтобы ковчег не упал, он бы мог разбиться. Но с другой стороны, Оза не был священником. Он и не имел даже права подходить близко к ковчегу. И мы видим, как Господь относится к своим повелениям. Раз он один раз сказал, что так должно быть, то здесь не должно быть исключений. Это говорит и нам сегодня, в нашей христианской жизни, очень серьезно, что мы должны обращать внимание на святость Бога. Кто приближается, с какой целью, имеет он право это делать или нет. Часто люди говорят: да это же только мелочи. И это была мелочь. Но протянул он руку с добрым намерением, а Господь его умертвил. Лишь по той причине, что этот человек, имея доброе сердце и расположение духа, не имел права делать то, что он сделал. И вот тогда Давид после... очевидно, посоветовался, узнал, как это правильно должно делать, и через некоторое время он собирает старейшин, собирает левитов, собирает священников и говорит им, что мы в прошлый раз сделали неправильно, по той причине Господь нас наказал, и теперь мы хотим сделать правильно. И священники взяли этот ковчег и перенесли его в Иерусалим и поставили туда, куда Давид хотел. То есть у Бога мелочей не бывает. Часто мы говорим, что нет такого большого греха, который Господь не мог бы простить, кроме хулуны Духа Святого. А с другой стороны, грех, говорят, не может быть таким маленьким, чтобы его можно было взять с собою на небо. И вот мы читали в нашем тексте, что Давид стал жить на этой горе, или эту гору называли горой Давидова, или горой Сион. Сион имеет в Библии четыре значения. Во-первых, это одна из семи гор, на которых находится Иерусалим. Гора Мория, Елеонская гора, гора Соблазна, и вот гора, значит, Сион. Это все горы, на которых расположен этот город. Просто Сион – это одна из этих гор. Есть же некоторые места в Священном Писании, где Сионом называется весь Иерусалим. Есть же и другие места Писания, которые называют весь Ханаан Сионом. Евреи, будучи в Вавилоне, тосковали по Сиону, по своей родине, и свою родину они называли Сионом. Поэтому движение, политическое, религиозное движение израильского народа – это борьба за создание своего независимого государства. После поэтому имени стали называть сионизмом, то есть стремление вернуться назад в Ханаан или на Сион. А в Новом Завете, послание к евреям, 12 глава, 22 стих, небесный Иерусалим назван тоже Сионом. Как ветхозаветний народ имел столицу здесь на земле в Ханаане и называли ее Сионом, Иерусалимом, так новозаветний народ имеет столицу в небесном Ханаане и называет ее тоже небесный Иерусалим или небесный Сион. Там, во время царства Давида территория государства была весьма расширена. Господь завещал когда-то Моисею, значит, землю, начиная от потока египетского, и кончая до великой реки, реки Ефрат. Во время Иисуса Навина и во все время этих 14 судей или во время царствования Саула никогда не была занята вся эта полная территория. И только во времена Давида это государство так сильно разрослось. То есть все князья или цари, которые жили за пределами границы тогдашнего Израиля, до самого Ефрата были давали подать или дань Давиду, он их всех покорил, и никто не мог больше воевать против них. Господь даровал Давиду успех во всех вопросах, потому что он был муж по сердцу Божьему и поступал благоразумно. Давид сделал также реформу, богослужением, разделил священников и левитов на 24 череды, и все они по очереди служили в святилище. Здесь, в этой скинии, которую он построил в Иерусалиме. И вот начиная с того, как в Израиле появились цари, появились и пророки. Если Самуил последний судья, то он и первый пророк. Он с тех пор, как появился Саул, рядом с ним должен был быть человек, который назывались люди Божии, то есть пророки. Цари получали свое царство по наследству. Господь обычно назначал этих царей, или он указывал, кто из сыновей этого царя должен быть потом царем. Но далеко не все, то есть почти все цари не жили по Слову Божьему. Поэтому нужно было рядом с царями поставить таких людей, которые бы показывали истинный путь народу, которые бы были духовными наставниками или попечителями народа. Царь только был для политического руководства страны, а духовную жизнь народа должны были направлять пророки. Это были представители Бога или посланники Бога среди народа, в то время как священники только были представителями народа перед Богом. И мы видим, что цари израильские и бесчисленные пророки, и почти все священники не руководствовали Словом Божьим. Они не жили по Писанию, и они для народа имели весьма нехорошее. Они были нехорошим примером, они привели народ не туда, куда Господь хотел через этих людей их привести. И вот Давид, живя в хорошем доме, говорит Господу, что «я желаю и тебе построить дом. Уже сотни лет мы живем в Ханаане, живем в укрепленных городах, в хороших домах, а ковчег завета, то есть сам Господь, прообразно, как бы живет все еще в передвижной палатке». Но Господь отклонил этот план Давида и говорит, «ты много крови проливал, ты был воином, ты много воевал, и сын твой, который воцарит после тебя, он построит мне после храм». И когда Давид уже немного состарился, он уже долгое время был на царском престоле, тогда Господь заключает с ним завет. Я говорил, что завет с Авраамом после повторился еще 3 раза. Завет с Авраамом является центральным, основным заветом в Библии. Но речь там шла о земле или о стране ханаанской, о благословении и о семени. Это благословение или проклятие Господь дал народу через закон. Землю он дал через Иисуса Навина, и теперь первым царем, который жил во всех вопросах, как хотел Господь, за исключением некоторых грехопадений, но он вновь каялся, Давид был первым царем по сердцу Божьему, поэтому с этим царем Господь заключает 4-й или царский завет. Завет Синайский был с Моисеем, там дело шло о законе, о благословении и проклятии. Второй завет был возобновлен с Иисусом Навином, когда они уже заняли землю, и речь шла об земле. Теперь, когда у них и закон был, и земля давно была занята и разделена, и когда у них царь появился, Господь еще раз возобновляет свой завет с народом, и это царский завет. Теперь дается еще раз обетование израильскому народу, что Мессия будет из царской династии Давида. В первой книге Паралипоменон мы читаем в 17 главе с 11 по 15 стихи. Первая Паралипоменон, 17 глава, с 11 стиха. Нафан говорит слова Господние Давиду. «Когда исполнится дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет и сыновей твоих, и утвержду царство твое». Он построит мне дом и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я от него, от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. Читая это место, с одной стороны, можно сказать, так речь идет о Соломоне, а с другой стороны, речь идет о вечном завете, о вечном царе, о вечном доме. И этот царь будет называться Сыном Божьим. То есть речь здесь идет об Иисусе Христе. И в то же время он и сын Давида. Вот почему евреи называют Мессию сыном Давида. И когда пришел Иисус Христос, то евреи часто к нему так обращались. «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Или когда он входил в Иерусалим, вербное воскресенье, они взывали и провозглашали «Благословлен, грядущий во имя Господне, сын Давидов». То есть в этом месте, начиная с этого места, народ израильский, мы знаем, что Мессия должен быть из семени Давида. Вот мы видим, чем ближе идет время к рождению Иисуса Христа, тем конкретнее идут эти пророчества. В Эдемском саду это только будет семя жены. После уже Иаков знает, что он будет из его народа, он будет из колена Иудина. Еще поближе пророк Михей говорит, что он будет из Вифлеема, там он родится. Здесь уже знают точно, что он будет из семени Давидова. А Даниил уже предсказывает точно время, когда должен родиться этот Спаситель. То есть чем ближе рождение Иисуса Христа, тем пророчество становится все конкретнее и конкретнее относительно Иисуса Христа. В это время, когда Давид царствовал, сатана неоднократно тоже пытался или соблазнить Давида через грех, или как-то убрать его с престола, для того, чтобы и на его место уже поставить другого царя, который бы руководил не так, как хочет Бог. И первое искушение – это от его сына Авессалома. И это сын от его одной из жен, жена эта была дочерью Гессурского царя. В книге Иисуса Навина, в 13 главе, в 13 стихе написано, что Иисус Навин вместе с народом израильским не прогнали вот такие-такие народы. И среди них написано имя Кисурского народа. И теперь такой царь, как Давид, муж по сердцу Божьему, берет себе в жены такую жену из этого народа. Мы можем представить себе, что тогда делали другие люди, если вот этот любимый человек, любимый Господом, он сделал такую ошибку. И вот именно этого сына, этого царя, дочери Гессурского царя, сына Давидова, сатана использует для того, чтобы попытаться свергнуть своего отца, царя Давида, с престола. Сатана не гнушается никем и ничем. Никакое средство ему не слишком свято или слишком мерзко для того, чтобы добиться своей цели. Следующее искушение у Давида было сделать исчисление своего народа. И в его дни народ израильский не всегда ходил перед Господом, так как Господь заповедовал. Мы читаем во второй книге Царств, 24 главе, в первом стихе следующие слова. «Гнев Господень опять возгорелся на Израиля, и возбудил он в них Давида, и сказать, пойди и исчисли Израиля и Иуду». Мы видим, что и в этом отношении Давид не бодрствовал. Ему внушил сатана, а он подумал, очевидно, что это от Господа, сделать перепись населения. Зачем Давиду это надо было? Чтобы узнать, сколько у него людей? Может, чтобы где-то похвастаться, какая у него большая армия? Его военачальник уговаривает его, не делай этого, но Давид его не послушал. И мы, будучи детьми Божьими, ведя богобоязненный образ жизни, можем быть искушены сатаной и можем дать такое предложение, которое не от Господа, не от Духа Святого. Ведь ясно было написано в Библии, что каждое исчисление народа должно было делаться по указанию Божьему. И если это делалось, то за каждую душу, которую считали, надо было полсикля серебра отдать во святилище. Давид это все хорошо знал. Но он не подумал об этом. И он настоял на том, и его военачальник вынужден был на протяжении многих месяцев проводить это исчисление народа. И вот когда он вернулся назад и рассказал Давиду, что сделано, и назвал это число людей, то тут вздрогнуло сердце Давида. Мы читаем в этой же книге, 2 Царств, 24 главе, с 13 по 15 стихи. И пришел что, нет, раньше написано, что вздрогнуло сердце Давида в 10 стихе. И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Давид раскаялся, Давид просит прощения. И читая Библию, мы знаем, что Бог прощает грехи. И кажется, Бог должен был бы теперь ему простить, раз он раскаялся. Ведь обычно мы так требуем. Человек покаялся, все, надо прощать. Но Бог иначе поступает здесь, в этом случае с Давидом. Мы читаем дальше с 13 стиха. «И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». Ну, Господи, почему ты так поступаешь? Давид сам согрешил, но народ, из-за которого Господь это сделал, он еще не раскаялся. Из-за народа надо было наказать, и надо было и Давиду показать, что он как руководитель народа, в то же время он не только царь, он и пророком был. Давид написал много мессианских псалмов, где он пророчествует об Иисусе Христе. И такой муж не должен быть таким безразличным повелением Господним. И Господь, хоть Давид и раскаялся, посылает своего пророка и возвещает наказание. И это наказание потом пришло. И сильное наказание пришло. Давид говорит: пусть будет, как Господь хочет, и Господь посылает моровую язву, и 70 тысяч человек погибло за 3 дня. Вот часто мы в наших церковных вопросах, рассуждая над согрешениями наших членов, говорим: ну раз человек покаялся, все, то надо прощать. Бог не каждый раз так поступает. Когда у Давида случилась эта проблема с Версавией, то он тоже раскаялся. Ведь Господь ему сказал, что меч не отступит вовек от дома Давидова. Давид раскаялся. Господь говорит: я тебе прощаю. Но 4 сыновей погибло у Давида. И, значит, Господь ему говорит через пророка: за то, что ты сделал это великое зло и дал возможность врагам Господним глумиться над его именем, ты должен понести наказание. Не каждый грех прощается в церкви без наказания. Прощается, но наказание приходит все равно иногда. Поэтому мы не должны каждый раз говорить: раз человек раскаялся, независимо в каком грехе, мы должны простить, потому что и Бог прощает. Бог прощает, но есть иногда и наказывает, смотря какой грех и как он распространен. И Давид, когда слышит, что ангел Господень уже у Иерусалима, и многие люди умирают в Иерусалиме, то он выходит скорее туда, на эту гору Мория, где видели ангела Господнего, и кается перед Богом. И Господь услышал молитву. Господь прекратил вот это наказание. И Давид покупает вот это гумно у Орны на горе Мория, и там ставит жертвенник и приносит жертву, значит, Господу жертву. И это было именно то место, где когда-то Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. И именно на этом месте после был построен храм Господень. То есть это было особое место и для Авраама и Исаака, и теперь для Давида. Потому что здесь остановился ангел Господень, на этом месте каялся Давид, и здесь он приносил жертву Господу. И это гумно было куплено и таким образом приготовлено, как собственный участок для строительства храма, которое Давид передает и поручает потом своему сыну. Давид состарился, и Господь в истории израильского народа всегда заранее, или почти всегда заранее заботился о том, кто будет следующим царем. Если сегодня руководители во всех странах мира избираются через демократические выборы или по наследству в некоторые государства, где еще есть монархии, значит, этот престол передается по наследству, то в Израиле Господь назначал этих царей. Господь говорил, кто должен быть, но эти люди почти никогда не слушали Бога. Вначале этих судей и пророков, или Моисея, Иисуса Навина, всех назначал Бог, и они слушали Бога. А у царей было иначе, Господь их назначал, но они не слушали. А после уже, когда народ увели в плен, то они попадают под иго других царей, и этих царей Бог не назначает, и они вообще Бога не слушают и не спрашивают, что им делать. И вот теперь на смену Давида появляется 3-й царь, это Соломон. Его Господь тоже назначает, и всех сыновей Давида. И мы читаем в Библии, что он руководил народом 40 лет, от 972 до 932.